Ночь темна, завтра новый день, придет забрать твою тень. Придет сказать, что время отвечать, что больше не увижу я тебя. И здесь тоска, и там тоска. И с ними нелегко. Я видел знак, я видел два. Но как показать тебе? Звезда взошла. Час за часом свеча горит, горит слабее, все грустит. И если б я был тем, кем я не стал, я бы не пел, тихо спал. Так я снова встал. И падающей птицы я понял все давно. Вдыхаю дым и пью вино. Спалить бы все дотла и прочь. Да только всем им все равно. Шаги за окном, слышишь, утро стучит в дом. Пришло забрать тебя, но пусть возьмет хоть все, моя слеза. Ее зеленые глаза.